Мы вышли на лестничную клетку. Ключи действительно торчали из двери. Я машинально запер квартиру, бросил их в карман и пошел по лестнице вслед за Чапаевым, думая о том, что у меня никогда в жизни не было привычки свистеть, тем более во сне. Первым, что я увидел, выйдя на морозную солнечную улицу, был длинный серо-зеленый броневик. Тот самый, который я заметил вчера на улице возле музыкальной табакерки. До этого я не видел таких машин. Это, несомненно, было последнее слово науки и уничтожения. Его корпус был усеян крупными полукруглыми заклепками. Вперед выдавалось тупое рыло мотора, увенчанное двумя мощными фарами, высокий стальной лоб, чуть скошенный назад, грозно смотрел на Никитскую площадь двумя косыми смотровыми щелями, похожими на полузакрытые глаза Будды. Наверху была цилиндрическая пулеметная башня, повернутая в сторону Тверского бульвара. Ствол пулемета по бокам был защищен двумя расширяющимися стальными полосами. В борту была небольшая дверь. Вокруг толпилась ребятня. Некоторые были с санками, другие с коньками. Я машинально подумал, что пока идиоты взрослые заняты переустройством выдуманного ими мира, дети продолжают жить в реальности, среди снежных гор и солнечного света, на черных зеркалах замерзших водоемов и в мистической тишине заснеженных ночных дворов. И хоть эти дети тоже были заражены бациллой обрушившегося на Россию безумия, это было ясно по взглядам, которые они бросали на сверкающую шашку Чапаева и мой маузер, все же в их чистых глазах еще сияла память о чем-то уже давно забытом мной. Быть может, это было неосознанное воспоминание о великом источнике всего существующего, от которого они, углубляясь в позорную пустыню жизни, не успели еще отойти слишком далеко. Чапаев подошел к броневику и отрывисто постучал в борт. Заработал мотор, и зад броневика окутался облаком сизого дыма. Чапаев открыл дверь, и в этот самый момент я услышал за спиной скрип тормозов. Рядом с нами остановилась крытая машина. Из нее вылезли четверо в черных кожаных куртках и скрылись в подъезде, из которого мы только что вышли. У меня ёкнуло в груди. Я подумал, что они приехали за мной. Наверное, эта мысль пришла мне в голову от того, что эти четверо напомнили мне вчерашних актеров в черных плащах, выносивших со сцены труп Раскольникова. Один из них, задержавшись в дверях, поглядел в нашу сторону. «Быстрее!» — крикнул из броневика Чапаев. «Холоду напустите!» Я кинул внутрь саквояж, торопливо влез следом и захлопнул за собой дверь. Андрею этой грозной машины очаровал меня с первого взгляда. Небольшое пространство, отделенное перегородкой от кабины шофера, напоминало купе Норд-Экспресса. Два узких кожаных дивана, столик между ними и коврик на полу создавали, несмотря на тесноту, ощущение уюта. В потолке было круглое отверстие, за которым виднелся массивный приклад зачехленного пулемета. В пулеметную башню поднималась ажурная винтовая лесенка, кончающаяся подобием вращающегося стула с упором для ног. Освещала все это небольшая электрическая лампочка, в свете которой я разглядел картину, прикрученную к стене болтами по углам рамы. Это был маленький пейзаж в духе Джона Констебля. Мост над рекой, далекая грозовая туча и романтические руины. Чапаев поймал раструб переговорной трубки и сказал в него: «На вокзал». Броневик мягко тронулся с места. Движение внутри почти не ощущалось. Чапаев сел на диван и жестом пригласил меня сесть напротив. «Великолепная машина», — сказал я совершенно искренне. «Да», — сказал Чапаев. «Недурной броневик. Но я недолюбливаю технику. Когда вы увидите моего коня...» Он сунул руку под столик и вынул оттуда сложенную игральную доску. «Партия в трек-трак?» — спросил он. Я пожал плечами. Открыв доску, он принялся расставлять черные и белые шашки. «Товарищ Чапаев», — заговорил я, — «а в чем будет заключаться моя работа?» «Какой круг вопросов?» Чапаев бережным движением поправил ус. «Видите ли, Петр, наша дивизия — это сложный организм, Я полагаю, что вы постепенно втянетесь в его жизнь и сами найдете для себя, так сказать, нишу. Сейчас еще преждевременно говорить о том, какой именно она будет, но из вашего вчерашнего поведения я понял, что вы человек решительный и к тому же тонко чувствуете суть происходящего. Такие люди нам нужны. Ваш ход? Я кинул кости на доску, размышляя, как себя вести. Мне плохо верилось, что он действительно красный командир. Почему-то я думал, что он играет в ту же безумную игру, что и я, только дольше, виртуознее и, возможно, по своей воле. Но, с другой стороны, все мои сомнения основывались исключительно на его интеллигентной манере разговора и гипнотической силе глаз. А это само по себе ничего не значило. Покойник фон Эрнен, к примеру, тоже был изрядно интеллигентен, а главарь ЧК Дзержинский был довольно известным в оккультных кругах гипнотизером. И потом, подумал я, глупа сама постановка вопроса. Ведь нет ни одного красного командира, который действительно был бы красным командиром. Любой из них просто изо всех сил старается походить на некий инфернальный эталон, притворяясь точно так же, как и я вчера, но безоглядно. Что касалось Чапаева, то я не воспринимал его в том качестве, которое подразумевал его военный наряд, но другие, видимо, воспринимали. Это доказывал и приказ Бабаясина, и броневик, в котором мы ехали. Я не знал, чего он от меня хочет, но решил пока принять его правила игры. К тому же я испытывал к нему инстинктивное доверие. Отчего-то мне казалось, что этот человек стоит несколькими пролетами выше меня на той бесконечной лестнице бытия, которую я видел сегодня утром во сне. «Вы чем-то озабочены?» — спросил Чапаев, кидая кости. «Быть может, вас мучит какая-нибудь мысль?» «Уже нет», — ответил я. «Скажите, а Бабаясин легко согласился передать меня в ваше распоряжение?» «Как раз Бабаясин был против», — сказал Чапаев. «Он вас очень ценит. Я решал этот вопрос с Дзержинским». «Что?» — спросил я. «Вы знакомы?» «Да». «Вы, товарищ Чапаев, может быть, и Ильича знаете?» — спросил я с легкой иронией. «Довольно коротко», — ответил он. «Покажите как-нибудь», — сказал я. «Отчего же нет? Если желаете, можно прямо сейчас». Это было уже слишком. Я с недоумением посмотрел на него, но он ничуть не смутился. Сдвинув доску в сторону, он плавным движением вынул из ножен шашку и положил ее на стол. Шашка, надо сказать, была довольно странная. У нее была длинная серебряная рукоять, покрытая резьбой. На ней были изображены две птицы, между которыми был круг с сидящим на нем зайцем, а все остальное место занимал тончайший орнамент. Рукоять кончалась нефритовым набалдашником, к которому был привязан короткий толстый шнур витого шелка с лиловой кистью на конце. Перед рукояткой была круглая гарда из черного железа. Сверкающее лезвие было длинным и чуть изогнутым. Собственно, это была даже не шашка, а какой-то восточный китайский, скорее всего, меч. Но я не успел как следует рассмотреть его, потому что Чапаев выключил свет. Мы оказались в полной темноте. Я не видел ничего. Только слышал ровный шум мотора. Кстати сказать, звуковая изоляция этого бронированного автомобиля была превосходной. С улицы не долетало ни малейшего шума. Я ощущал легкое покачивание. Чапаев зажег спичку и поднял ее над столом. «Смотрите на лезвие», — сказал он. Я посмотрел на размытое красноватое отражение, появившееся на стальной полосе. В нем была какая-то странная глубина. Казалось, я гляжу сквозь слегка запотевшее стекло в длинный, слабо освещенный коридор. По изображению прошла легкая рябь, и я увидел расслабленно идущего по коридору человека в расстегнутом френче. Он был небрит и лыс. Ржавая щетина на его щеках переходила в неряшливую бородку и усы. Он наклонился к полу, протянул вперед подрагивающие руки, и я заметил жмущегося в угол коридора котенка с большими печальными глазами. Изображение было очень четким, но искаженным, словно я видел отражение на поверхности елочного шара. Вдруг неожиданно для себя я кашлянул. И тут Ленин, а это, несомненно, был он, вздрогнул, повернулся и уставился в мою сторону. Я понял, что он видит меня. В его глазах на секунду мелькнул испуг. А затем они стали хитрыми и как бы виноватыми. Он с кривой улыбкой погрозил мне пальцем и сказал: «Миссюсь, где ты?» Чапаев дунул на спичку, и картинка пропала. Я успел заметить удирающего по коридору котенка и вдруг понял, что видел все это вовсе не на шашке, а только что каким-то непонятным образом был там. И мог бы, наверное, коснуться котенка рукой. Зажегся свет. Я изумленно поглядел на Чапаева, который уже вложил шашку в ножны. «Владимир Ильич перечитывает Чехова», — сказал он. «Что это было?» — спросил я. Чапаев пожал плечами. «Ленин», — сказал он. «Он меня видел?» «Не думаю, что вас», — сказал Чапаев. «Скорее он ощутил некое присутствие. Но это вряд ли его особенно потрясло. Он привык к подобным вещам. На него много кто смотрит». «Но как вы? Каким образом? Это был гипноз?» «Не более, чем все остальное», — сказал он и кивнул на стену, подразумевая, видимо, то, что было за ней.